вообще не понимаю. Поэтому все время будет просто твое. Вот теперь это вырезай и публикуй сразу. Ну что, понеслось. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПС. Да, И у друзья, всем привет. нас самый лучший аналитик и самый лучший эксперт по информационным операциям Даниил Бессонов. Прощай, да. Слушай, ну Да ты почему тебе не меня нравится? Я как не заставляешь прощать. представлю тебе, ты мне все время выговариваешь. Мне это не нравится. Русский Витязь не нравится. Властелин Вселенной не нравится. Эксперт по психологическим операциям не нравится. Тебе просто не угодишь, блин. Ну, как тебя жена терпит, я не пойму. Она меня просто не хвалит. Да нет, ну как? Просто нескромно это звучит. Ну, Я давай только понимаю твою не на позицию. полчаса. Давай только не на полчаса, как ты будешь Все, сейчас хорошо. рассказывать. Да, я лучший эксперт в стране. Да. Вот, Так, этого я и нормально. ждал. Да, этого я и ждал. Давай, у тебя есть 60 минут. Понимаешь, дело в том, что хоть программа называется 60 минут, но там времени отводится, ну там 5-8 минут, поэтому как бы это немного по-другому. У нас здесь больше времени есть, да? Все. Потому что все-таки у нас не эфир, у нас наши ресурсы, где мы можем хоть часами с тобой говорить про твою новую резиновую сиську. Вот, да. Давай начнем с боевой обстановки кратко. У нас никаких перемен не происходит особых на фронте. Стоит отметить, что противник снизил интенсивность своих наступательных действий. В первую очередь, ну понятно, потери и так далее. Противник сейчас перегруппировывается. Противник подтягивает резервы. Уже на некоторые участки фронта, в том числе на Запорожский участок фронта, подтягиваются там и эвакуационные подразделения и тому подобное. То есть противник сейчас собирает оставшиеся резервы, которые может потратить на наступление, и готовится к новой большой попытке прорыва нашего фронта. Не факт, что это будет Запорожское направление. Вот. Но все эти движения фиксируются нашей разведкой, поэтому, в принципе, неожиданностей быть не должно. Поэтому ждем, что боевые действия не на одном, на разных участках фронта однозначно возобновятся именно очень масштабно и активно. Поэтому, ну опять же, наша разведка, наши бойцы все это все прекрасно понимают и ждут. Главное, что готовы. И главное, многие такие рассуждают, да, об усталости. Конечно, проблема с усталостью есть у нас, потому что в обороне сидеть хоть и легче, чем в наступлении, но когда такая повышенная интенсивность боевых действий, да, сражений на фронте, конечно, все устают, тем более, когда с ротациями есть некоторые проблемы. Но наши бойцы в плане мотивации очень, скажем так, преуспели. То есть мотивация крайне высокая, в первую очередь не только потому, что они уже понимают, за что сражаются, а и потому, что они за эти 2 месяца, а уже ровно, кстати, сегодня 2 месяца, как началось масштабное украинское наступление 4 июня, да, наши бойцы привыкли побеждать. Моя любимая тема. Да, то есть привыкли убивать врага, привыкли побеждать в конкретном месте, да, на поле боя. Потому что, как мы уже когда-то говорили, если брать боестолкновение, там с дивана, когда смотришь телевизор, да, кажется просто карта там все. А вот карта, если перенесется на поле боя, во время боестолкновения, неважно, кто наступает, кто обороняется, важно то, что сражаются люди между собой вот на этом клочке земли, да. И наши бойцы побеждают на разных участках фронта уже 2 месяца. Так, как Да. помнишь, когда еще до самого масштабного наступления были попытки прощупывания на участке там 291-го полка, еще каких-то соседних подразделений, я сейчас могу просто сказать, ну, ошибиться, поэтому я лучше не буду говорить, да, но вот именно это направление. Я помню это видео, такое небольшое, когда наш боец там бегает среди деревьев и кричит: «Я этого и ждал, типа нас А, достали». Да, да, нас, да, меня достали там фотоотчеты, журналы. Я этого и ждал, когда первая подбитая техника была, когда пехоту рассекли, отсекли, она отступала. Ну, вот бойцы на фронте реагировали это именно так. Да, да, это когда разведки боя были в мае, по-моему. Да, может даже раньше еще. Так, еще хотел бы поднять вопрос. Сегодня была атака надводных беспилотников в районе населенного пункта Новороссийск, да, где у нас там тоже есть порт, по нашему военному судну. Вот. И судя по кадрам, которые есть в сети, судно не потоплено, но подбито. То есть как минимум там пару отсеков затоплены, да, он так накренился, и на буксирах его тянули. Поэтому, ну, нужно понимать, да, Новороссийск хрен знает где. Это не Крым. Это хрен знает где. Что считать, что надводный беспилотник с территории Украины переплыл все Черное море, ну, обогнул Крым, да, и ударил по Новороссийску, да хрен его знает. Да что за беспилотник? Это когда он выплыл? Да, это, ну, это вряд ли. Его однозначно, ну, опять же, мое мнение, я, блин, вообще в этом не разбираюсь. Но по логике и понимая ТТХ подобного оборудования, скорее всего, его с борта какого-то судна в акватории Черного моря и запустили. Вот. Поэтому как бороться с надводными беспилотниками? Ну, сложно сказать, перекрыть все море с сетками, или как эти называются, оградительные сооружения с буйками, там сверху еще такие элементы, не помнишь? Нет. Ну, мне кажется, уже эта идея не очень хорошая. Ну, а других как бы нет. Понимаешь, тут же момент какой? Учитывая, как свободно летают американские беспилотники в небе, вот, и то, что они фиксируют везде нахождение наших подразделений, наших позиций, выставить какие-то на дежурство катера, которые будут иметь оружие, которое способно уничтожать эти беспилотники, да, там даже крупнокалиберные пулеметы, но они найдут лазейку, понимаешь, в чем момент? Тут сколько этих катеров нужно? Ты представляешь размеры? Слушай, у нас говорили же, что у нас есть какая-то торпеда, суперторпеда, какая-то ядерная, там, Посейдон, там, или как-то она называется, такое название у нее, ну, крутое, короче, что ее можно куда-то запустить, она куда-то уплывет, сама потом приплывет и взорвется. Мне кажется, можно было бы уже извлечь из нее ядерный заряд, оснастить ее уже каким-то просто большим зарядом, там, стратилом, сколько там помещается тонн, я не знаю, и куда-нибудь отправить уже, ну, в плане, там, где порты нашего противника находятся. Просто посмотреть, как она работает. Ну, не, у меня просто так, я сидел, у меня просто идея возникла. Проверить. Ты знаешь, у меня вообще, я даже у себя когда-то, нет, по-моему... Нет, просто знаешь, как проверить из Новороссийска до, там, до порта противника через Черное море она доплывет или нет? Ну, чисто да, чисто проверить. И потом уже по вспышке на горизонте уже будет понятно. Ядерный заряд не нужен, потому что мы знаем, что наш президент, он, ну, очень добрый, ко всем относится, ну, так, что... никого сильно не расстроить, поэтому можно было бы просто без ядерного заряда, ну, как-то посмотреть, как она работает. Да, ну ты знаешь, я тебе больше скажу. Отколется кусок материка, интересно, или нет? Учитывая вообще реакцию и поведение других стран, западных и не только западных, я думаю, ну опять же, мое мнение дилетанта, что возобновить... Братан, подожди, я эксперт по ИПСО, по информационно-психологическим операциям. Не беси меня, дилетант, ладно? Да, да. Нет, я думаю, было бы круто возобновить ядерные испытания. Нет, ядерные испытания это уже, ну, как-то, ну, Путин слишком добрый, давай вот, ну, по факту говорить. Поэтому, если применять... Понимаешь, просто Вот этим разным мелким петушкам, там, прибалтийским странам, там, Финляндии, да, и прочие, там, даже Франция, вот эти все ушлепки, которые там, там Россия, там надо всех мочить, короче, русских резать, да, в Литве или в Латвии там вообще малолетки ходят в футболках с изображением, как будто они держат голову русского с ножом, да, типа отрезанную, что, убей русского и так далее. И вот просто возобновить ядерные испытания, чтобы показать всем, напомнить всему миру, вот именно демонстративно, что у нас есть ядерное оружие. И вот смотрите, вот на полигоне какие разрушения происходят, да. И вот если все-таки вы, ну, докукарекаетесь и захотите повоевать по-взрослому, то вот эта вот хрень может быть у вас посреди города, к примеру. Понимаешь? Вот просто напомни, потому что все там ядерка, да, просто показать, как оно работает. Напомни, ну, демонстративно, чтобы люди не гуглили, люди ленивые. Понимаешь, не будут гуглить там ядерные испытания там в 50-х, 60-х годах. Нет. Вот нет, показать нет, сейчас. Остановись, новостях. Пожалуйста. Остановись, как Виктор Федорович говорил. Остановитесь. Да, послушай, ну, Литва... она не запускает у нас надводные беспилотники. Нам, мы же сейчас говорим на тему надводных беспилотников, нам же надо решить как-то вот этот вопрос, правильно? Братан, да, понимаешь, ну, сегодня там снова какие-то передачи украинцы начали снимать о каких-то самодельных ракетах, еще какой-то херне. Тут понимаешь, в чем дело? Если бы не западное вооружение, то, в принципе, уже могло все давно и закончиться. И здесь момент в том, что все они экономически оружием поддерживают нашего основного, ну, не основного, а врага. Да. Основной враг все-таки это заокеанский долбоеб. Китайская шоколадка. Вот. Поэтому здесь просто немножечко взбодрить мировое сообщество, да, потому что все-таки политики западные, они все-таки ориентируются на свой электорат, поэтому они такое внимание уделяют медийке во внутреннем сегменте. Поэтому сначала готовят общественное мнение, там, русский Борис Бритва, там, Борис Животное и так далее, да, и так далее. А показать этому электорату, что, ребята, ну, не надо связываться, да, не надо стимулировать поддержку наших врагов, не нужно становиться нашими врагами, чтобы с вами что-то плохое не произошло. Вот мне кажется, вот в таком плане было бы лучше, чем просто там мы выражаем глубокую озабоченность там и так далее. Ну, опять же, мое мнение, я в этом не разбираюсь. Может быть, есть высший смысл, почему нам надо дальше как бы быть такими мягкими и пушистыми. Но пора бы уже, потому что вот эти все надводные беспилотники, ракеты, сейчас снова начнутся какие-то ракеты прилетать натовские, которые америкосы будут говорить что-то украинского производства, что мы против, да, ну, по сути-то, как бы, слушай, тем более, ну... вот эти надводные беспилотники, это чисто французы, то, что там укры их демонстративно на видео болгаркой пару раз шлифанут по борту, понимаешь, типа, мы сделали, чух-чух, вот видишь, искры пошли, это мы их произвели, да, но это ни о чем не говорит, вот. Нет, ну, а что такого удивительного, я не понимаю, ну, противник противодействует, ну а почему мы удивляемся? Я о том и говорю, противник использует все имеющиеся силы и средства и методы без ограничений, без рамок, даже норм морали. А мы там что-то как бы как-то аккуратничаем. Mm-hmm. Ну вот опять же, мое мнение, я не навязываю никому, вот просто. Давай, просто, вот... раз ты затронул тему все, значит, средства, давай вот перейдем к теме как раз той, которую ты хотел в конце, а мы и сейчас ее затронем, потому что так плавно, ну, подходит все. И... Да. Сегодня вот наш друг Андрей Медведев, он опубликовал у себя на канале то, что его соседям по дому начали приходить на электронные почты сообщения якобы от него. Причем сообщения с разных почт, замаскированных под Андрея, и с одним текстом, ну, более-менее измененным, но суть одна, где он жалуется, якобы он жалуется на мусор в подъезде и использует такие там разные слова, как если это приехавшие хохлы, там чурки и так далее, то все равно вы будете отвечать. Ну, в таком плане. То есть натягивают на экстремизм, да, показывают, что те, кто борются с нацизмом, вот посмотрите сами нацисты, вот что делают их лидеры общественного мнения. Почему бы я хотел затронуть эту тему? Не потому, что Андрей наш друг, да, а потому что показать, вот мы недавно касались поджогов военкоматов, да, как противник подразделения украинских ИПСО, они влияют на нашу, там, на наш сегмент, на наших людей, и кто-то ведется, кто-то берет, как бы, да, коктейль Молотова и кидает в военкомат. Причем не просто кто-то, какой-то пацан молодой, какая-то там учительница, да, еще какая-то там женщина, там продавщица, ну, взрослые люди просто ведутся на это и делают, совершают преступления. А здесь вот сейчас вот такие еще методы дополнительно. При этом они активно работают по нашим военнослужащим и их семьям. И я надеюсь, что я в ближайшее время все-таки методичку добью, как бы, да, и ее увидит свет. Вот, чтобы наши бойцы и их семьи понимали, как на них воздействует противник и как может воздействовать противник. Одновременно с этим они проводят в разных сегментах нашей страны, точнее в разных регионах нашей страны, другие операции информационно-психологического характера, да, там с целью там дискредитации органов власти и тому подобное. Также они занимаются информационным терроризмом. И еще они вот так мелко, точечно бьют по персоналиям. Да? Это на что-то... И при этом они выполняют много других методов. То есть это говорит о том, что у них штат, численность личного состава, которая может этим заниматься, она практически, ну не то что не ограничена, но очень большая. Это реально целая армия. И с реально очень большим финансированием. То есть противник этой теме уделяет очень большое внимание, да? И теперь в итоге что получается? То есть у нас получается, ну, кроме повышения социального напряжения внутри страны, у нас получается какие-то проблемы у лидеров общественного мнения, у нас получается подожженные военкоматы, наши соотечественники совершают преступления, садятся в тюрьму, естественно, и многое-многое чего другое, да, плюс терроризируют какие-то там регионы, населенные пункты, когда называют взрыв бытового газа каким-то терактом или разборками ФСБ или еще что-то и тому подобное. И вот этими действиями противник внутри нашего общества создает такую мину замедленного действия, когда вот этот весь негатив, он во что-то выражается, но всегда негативное для государства, для страны в целом. А мы такие методы, к сожалению, не используем. Мы делаем там листовки для агитснарядов, стенгазеты, заставляем бойцов правильные шевроны носить, там еще что-то, да. То есть у нас, мы даже фильмы, блин, вот этот фильм новый, причем там частично, по-моему, за государственные деньги снят, непосредственно Каха, вторая часть, я просто в новостях увидел отрывок, там в фильме просто показано, как два там главных героя, да, они идут, тут какая-то девчонка молодая храпит в машине, они подошли, один из них ее изнасиловал, пока она спит, и ушли, и типа, ну это нормально, то есть у нас вот в такие фильмы вкладываются деньги. Вот в то время, когда у нас идет война, нужно как-то, социальное напряжение растет, просто до небес этот уровень поднимается, и нужно с этим что-то делать, нужно, а для того, чтобы заставить противника снизить активность, нам нужно начать в его сегменте активность, чтобы они тратили силы и средства на разруливание вот этих неприятностей внутри своей страны, как в информационном, так и, не, так и в обычном. Да? Мы же там в тылу ничего не взрываем, по сути, так как они это действуют, и никого. Да? Плюс мы не терроризируем их местное население. Сейчас кто-то наверху. Сейчас кто-то наверху смотрит твое это выступление, взял ведро со льдом из-под шампанского на голову себе, высыпал, и у него там дым идет, он не понимает, что происходит. Да в том-то и причина, что, конечно же, это не потому, что Наденька, мы не хотим. Наденька, почисть мне кэш, пожалуйста, а то я не могу. Понять, нет, мне тут знакомый сказал чистить кэш каждую неделю, и я себе напоминание поставил на своем айфоне, и вот надо чистить кэш, как бы, да? Вот, пришло время. Поэтому стоит на эти вещи обращать внимание, потому что у нас вся жизнь состоит из мелочей, да? И вот когда этих мелочей слишком много, и когда они имеют... такой, скажем так, момент как снежного кома, да, вот такой может быть результат накопительный. Поэтому, ну, опять же, это крик в пустоту, как говорится. Вот. Ничего себе, ты крикнул на 15 минут. Ни хрена себе, ну да. Ну, это просто важные моменты. Пусть даже не такие интересные. Телеграм-каналов. Ну, конечно, вот пока у нас, значит, люди очень умные. Там кричат, что надо с телеграм-каналами разобраться, и они мешают им нормально жить, да? Значит, наш вероятный противник высоко оценил действия российских телеграм-каналов, да? Ну-ка, вот более подробно, пожалуйста. Да, на самом деле, вчера, получается, вышло видео на официальном YouTube-канале австрийской армии. И там их офицер, какой-то старший офицер, он там с указкой возле экрана рассказывает в целом про происходящее у нас на войне, да, в зоне специальной военной операции и так далее, и какое вооружение. Там разные моменты, там сложно понять, там язык такой, ой, я das ist gut, natürlich, das ist fantastisch, такие моменты, да, непонятно, жалко, ну, по-английскому было бы, конечно, проще. Вот, и он обратил отдельное внимание на то, что он там назвал там пропаганда, на то, что эффективно работает площадка Telegram в целом в нашем, в России, да, и на Украине, и выделил там, взял у нашего друга Рыбаря картинку, да, он ее также показал, где собраны наши основные телеграм-каналы. И вот наш с тобой, брат, также попал в этот список. Вот, поэтому здесь это говорит о том, служу России. Вот, пока у нас там начальство немножко не понимает пользу, которую приносят наши телеграм-каналы, да, противник фиксирует вред для них. Называй вещи своими именами. Не немножко, а множко не понимает. Да, я бы сказал вообще, да. Вот, поэтому, а противник фиксирует для него вред, который исходит как раз-таки от наших каналов. А вред для противника – это польза для нас. Хотя бы на это можно было бы обратить внимание, да? Поэтому да, Telegram скоро захватит весь мир, это очевидно. И действительно, реально крутая площадка. Вот. Ну да, мы видим, что уже, получается, много иностранцев перешло на Telegram. И... Да, да. Значит, активно наблюдают за нашими пабликами. Я, кстати, часто такое было, когда американские журналисты, такие документалисты серьезные, которые изучали боевые действия, конфликты и так далее, выкладывали много постов с нашего телеграм-канала, с Инстаграма, да, выкладывали. Тогда мы были, скажем так, единственными, кто выкладывал боевые действия из Сирии или еще откуда-то, да, они очень четко мониторили и фиксировали, значит, каждую фотографию, разбирали, где это могло быть там и так далее, да. Сейчас мы видим, что это уже никого не удивит, так как все-таки телеграм-каналов стало больше, площадок стало больше, да, и там военного контента стало больше, да. Ну, мы рады, что нас противник очень высоко оценивает. Да, на самом деле, и здесь, ну, скажем так, даже мы, наверное, больше рады тому, что это нам не кажется, что мы приносим пользу общему делу и наносим вред противнику, а противник просто подтвердил, что мы это делаем, это плод нашей работы, да, вот, то есть мы, значит, все делаем правильно, и, значит, надо продолжать. Ну что, будем подытогивать? О, давай, я не ожидал от тебя такого. Да, ну просят же наши подписчики. Ну что, значит, на фронте противник готовится к второму и, скорее всего, для украинской армии, возможно, последнему рывку. В информационке у нас, ну, вроде пока все нормально, да, за счет инициативы на местах, как говорится, за счет наших телеграм-каналов, хотя у противника, к сожалению, намного больше сил и средств, и он может любые комплексы мер отрабатывать в этом поле. По поводу надводных беспилотников, да, надводных дронов, что-то нужно с этим решать, потому что... Но если уже до Новороссийска так дотянулись таким образом, то это серьезный звонок. Тут дело не в том, что не в надводных дронах, а в том, что дотянулись. Как бы. Вот. Ну и как бы в целом, наверное, Нам нужно продолжать то, что мы делаем, даже когда нет времени, желания и уже старенькие. Поэтому... Я так думаю. Это ты в мой огород, что ли, камень кинул? А, ну в чей? Кто спит ты, все время? Может, я не знаю? Может, я не знаю, когда я говорю, ты начинаешь спать. Конями решил меня закидать? Конями? Ну а как, братан? Получается, закидывают конями только меня. А так надо ж немного разрядить. Меня закидать конями, да, теперь? Да, да, да. Ну я же, я просто постоянно фиксирую то, что ты спишь, когда я что-то говорю, понимаешь? Ну, смотри, уже 26 минут ты говорил. Тебе этого достаточно или маловато, как думаешь? Так, хватит меня троллить, братан. Ладно, все. Все, до завтра. Все, друзья, всем пока.